Глава 5. В облике Ингмара Туннеля, председателя Нобелевского комитета, с его густыми седыми волосами и неизменным английским костюмом тройкой, было что-то от испанского гранда. Он был одним из старейших профессоров института. Предполагалось, что по окончании трехлетнего срока своего председательства в комитете он уйдет на пенсию. Перспектива, на которую с надеждой смотрели многие в коллегии. «Хм...» — неторопливо начал он, когда Ганс Улов закончил свое сообщение, потом откинулся в тяжелом коричневом кресле с высокой спинкой и золотыми шляпками обивочных гвоздей, сомкнул растопыренные пальцы обеих рук и посмотрел на своего визави непроницаемым взглядом. «И что я, по вашему мнению, должен сделать?» Этот вопрос удивил Ганса Улова. Туннель считался бесспорным авторитетом в области клеточной мембраны, но даже его доброжелатели считали, что он уже давно живет в своем замкнутом мирке. Все прочие без обиняков говорили, что он безнадежно старомодный идеалист, временами неосмотрительный. Тем не менее, или как раз поэтому Ганс Улов ожидал, что его рассказ вызовет у председателя сильнейшее негодование. «Я не знаю», — признался он. «Я полагал, что на такие случаи есть правила, какие-то меры. Вы имеете в виду дисквалификацию? Что-то вроде этого, как крайнее средство, естественно». Туннель, задумавшись, стучал указательными пальцами друг от друга, но потом прекратил эти мелкие нервные движения, видимо, потому что пришел к какому-то решению. «Как давно вы уже в Каролинском институте, Ганс Улов?» — спросил он. Хотя Ганс Улов был профессор со свойственной этому званию рассеянностью, но такую справку мог дать легко, не задумываясь. Для этого ему нужно было лишь прибавить 5 лет к возрасту своей дочери, только и всего. В августе было 19 лет. «Но в комитете вы еще никогда не состояли, насколько я помню, или состояли?» «Нет. В Нобелевский комитет, эту группу из 5 членов, которая и осуществляла всю работу предварительного отбора, можно было попасть только в результате голосования Нобелевского собрания. В его случае по каким-то причинам до этого ни разу не доходило. Тогда я должен вначале рассказать вам кое-что о работе комитета». Туннель сцепил пальцы и устремил взгляд в верхний угол комнаты. «Когда в начале февраля мы видим список номинированных, мы не спрашиваем себя, кто из этого списка заслуживает премии. Заслуживают ее многие, это вы знаете так же хорошо, как и я. Нет, первый вопрос, который мы себе задаем, почему этот мужчина или эта женщина были выдвинуты? Кем и зачем? Чего ждет от этого выдвижения номинатор? Не является ли выдвижение просто любезностью? Нет ли связей, о которых мы ничего не знаем? Нет ли контактов с рецензентами и так далее и тому подобное? Вопрос влияния ставится с самого начала. В некотором смысле эти влияния даже встроены в нашу систему из-за того, что любой Нобелевский лауреат имеет право выдвижения. Правило, при котором так и напрашивается перекрестное опыление, не так ли? С точки зрения статистики, тот, кто работает вместе с лауреатом, имеет гораздо больше шансов тоже однажды стать им. Это мы не должны упускать из виду. К тому же многие выдающиеся ученые в наши дни работают уже не в государственных учреждениях, а в индустрии, в лабораториях, которые находятся в ведении международных концернов. Ясно, что фирмы заинтересованы в том, чтобы видеть на пьедестале кого-то из своих рядов, и, естественно, они предпринимают попытки лоббирования, которые они, в отличие от парламентов и правительств, могут вести и у нас. Он снова устремил взгляд на Ганса Улова и одарил его холодной улыбкой, как правило, без успеха. Ганс Улов смотрел на него не без замешательства. Все это звучало так, будто председатель Нобелевского комитета вел такие разговоры каждый день. «Этот человек попытает счастье с кем-нибудь другим, — сказал Ганс Улов. — Кто-то, может, и возьмет деньги». «Может быть», — Туннель наклонился вперед, хитровато сощурив глаза. «Кстати, а почему вы их не взяли?» «Я?» — Ганс Улов даже поперхнулся. «Если вы, как говорите, и без того намеревались проголосовать за госпожу Эрнандес, вы могли взять их с чистой совестью. В конце концов, ведь это не повлияло бы на ваш выбор. А 3 миллиона крон, к тому же не подлежащие налогообложению, хороший кусок, я вам скажу. Ганс Улов заметил, что его руки вцепились в подлокотники кресла, на котором он сидел. «Уважаемый коллега, я вас уверяю, что я не колебался ни секунды», — сказал он сдавленным голосом. «Репутация и безупречность Нобелевской премии для меня священны». «Священны, так-так», — сказал Туннель, вздохнул, откинулся назад, подперев подбородок сложенными, как для молитвы, ладонями, и молча застыл так на некоторое время. «Я надеюсь, вы мне верите», — сказал, наконец, Ганс Улов, когда молчание стало уже нестерпимым. Туннель задумчиво кивнул. «Знаете», — начал он странно неделовым, досужим тоном, — «ведь до меня доходит все, что говорят люди. Не ускользнуло от меня и то, что многие говорят о Софии Эрнандес-Крус пренебрежительно. Потому что она женщина. К тому же испанка. Представить себе нельзя, чтобы испанка смогла провести значительную работу в области нейрофизиологии, не так ли? Не говоря уже об этой, не относящейся к делу моральной дискуссии. Такова уж предвзятость наших уважаемых коллег». Он рассеянно смотрел перед собой и несколько раз задумчиво кивнул. «Ну да, вполне возможно, и мои собственные предубеждения были бы ничем не лучше, но я однажды встречался с Софией Эрнандес-Крус. Это было, когда она еще работала в университете Аликанте за 2 года до того, как разразился весь этот цирк в прессе, и она переехала в Базель. Это было уже довольно давно. Она тогда исследовала действие наркотиков, и хотя по сегодняшним представлениям это был вполне закономерный этап ее работы, я припоминаю, что я находил это исключительно необычным, ибо она одна из самых живых личностей, каких мне приходилось встречать, и сверх того одна из умнейших». Ганс Улов неудобно сполз на край своего стула. «В ее квалификации я никогда не сомневался. Как я уже сказал, я собирался голосовать именно за нее». «Согласились бы вы со мной, что профессор Эрнандес-Крус вообще не нуждается в нечестных способах воздействия?» «Абсолютно. Не правда ли? Ее выдвинули в этом году впервые. В среднем кандидат выдвигается 8 раз, прежде чем получает премию. И она еще молода, сколько ей, 55, 56? На этот раз она, может, не получит премию, но когда-нибудь получит точно». Туннель слегка наклонился вперед. «К тому же, посмотрите на тему ее работы. Она невероятно продвинула наше представление о взаимодействии гормонов и нервной системы. Она показала, как связаны друг с другом дух и тело. То, что газета так цветисто называет экспериментом из Аликанте, через 10 лет бесспорно войдет в учебники для старших классов. Но это не имеет ничего общего с экономической выгодой, которую кто-нибудь мог бы извлечь из самого присуждения ей премии. Это же не изобретение нового медикамента, нового метода лечения, ничего такого». Ганс Улов кивнул. «Верно». Туннель посмотрел на него и поднял свои кустистые седые брови. «Тогда я вас спрашиваю, кому понадобилось предпринимать такую дурацкую акцию?» Ганс Улов вздрогнул от такого поворота разговора, поскольку он, казалось, вел к тому, что Ингмар Туннель не верит его истории. Он действительно ничем не мог ее подтвердить. Она и самому ему, как он впоследствии признался, казалась нереальной. «Этого я не знаю», — сказал он. «Я только думаю, что мы должны на это отреагировать. В крайнем случае, примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Путем дисквалификации Софии Эрнандес-Крус? Хотя бы, как мне не жаль». Ингмар Туннель скрестил руки и насмешливо смотрел на него. «А вам не приходит в голову, что именно эту цель и преследовал ваш незнакомец или те, кто стоит за ним, если таковые есть?» Такое Гансу Улову действительно не пришло в голову, хотя лежало на поверхности. И если начать думать в этом направлении, открываются перспективы, буквально захватывающие дух. Перспективы, больше похожие на пропасти. Он поневоле вспомнил так называемый шорт-лист, список кандидатов, из которых Нобелевское собрание будет выбирать в первую очередь. Как обычно, там было и в этом году 5 имен. Строго конфиденциальные досье на каждого были уже розданы всем, имеющим право голоса. Это не значило, что кто-то из собраний не мог встать и высказаться за другого номинанта, и такое действительно уже не раз случалось, но, как правило, рекомендации комитета предопределяли выбор. Первым именем шорт-листа и тем самым фаворитом этого года был один биохимик, который сделал важное открытие в области маленьких молекул рибонуклеиновой кислоты РНК. Его звали Марио Галло. Итальянец. Катастрофа с самолетом. Милан, тоже Италия. Есть ли какая-то связь? Ганс Улов почувствовал стеснение в груди и сказал себе, что лучше прекратить думать о таких вещах. «Что вы станете делать?» — спросил он. Ингмар Туннель погладил себе воображаемую бороду. «Ничего», — холодно сказал он. «Мы проигнорируем этот случай. Проделана годовая работа, и послезавтра мы приступим к голосованию, чтобы наградить премией достойнейшего, не принимая во внимание, швед это или иностранец, мужчина или женщина, именно так, как завещал Альфред Нобель». Он положил ладони на стол, жестом, в котором было что-то завершающее, и без оглядки на то, пытался кто-нибудь оказать на нас влияние или нет.